Сборка радио. Один кусок проволоки Вернер закрепляет на обломке трубы, косо торчащим из пола. Слюной очищает проволоку от грязи, 100 раз накручивает ее на трубу, снимает, получилась новая катушка. Другой кусок он цепляет к гнутой металлической балке, зажатой в сплошной массе досок, камней и штукатурки над головой. Фолькхаймер смотрит из полутьмы. Где-то в городе взрывается минометный снаряд, с потолка сыплется пыль. Вернер подсоединяет диод, затем водит лучом по тому, что получилось. Земля, антенна, детектор. Он зажимает фонарик в зубах, подносит провода наушников к глазам, наматывает их на винты и подключает оголенные концы к схеме. Электроны беззвучно бегут по проволоке. Дом над ними, или то, что осталось от дома, издает череду замогильных стонов. Балки хрустят, как будто вся огромная масса держится на какой-то последней щепочке, как будто стоит стрекозе опуститься сверху, и равновесие нарушится, произойдет обвал, который похоронит их окончательно. Вернер прижимает наушник к здоровому уху. Ничего. Он переворачивает смятый корпус рации, заглядывает внутрь, встряхивает садящийся фонарик. Успокоится. Представить себе распределение тока. Он проверяет лампы, предохранители, разъемы, щелкает тумблером прием-передача, сдувает пыль с переключателя, вставляет батарейку, заново подсоединяет наушники. И тут же, словно он опять 8-летний, сидит вместе с Юттой на полу сиротского дома, треск. Ровный, громкий треск атмосферных помех. Вернер слышит, как сестра произносит его имя, и тут же в памяти возникает другой неожиданный образ. Флаг на доме Герра Зидлера, свисающий с подоконника верхнего этажа, навехонький, темно-алый, с черной свастикой посередине. Вернер наугад крутит настройку. Ни пиканья, ни морзянки, ни голосов. Треск, треск, треск, треск, треск. В здоровом ухе, в приемнике, в воздухе. Фолькхаймер смотрит на него неотрывно. В слабом луче фонарика пляшут пылинки. 10 000 крохотных частиц медленно кружатся и вспыхивают.